Третье королевство. Сарда. Когда погас свет, Элохар едва заметно улыбнулся, не обращая внимания на парочку вампирша-змей из мрака, старательно делающую вид, что вовсе не следят за принцем хаоса. «Да-да, я понял, у тебя новая игрушка», продемонстрировал полный срыв их конспирации магистр смерти. «Вы не правы», — возразила Хиарин. «А я и не к тебе обращался», — усмехнулся директор школы искусства смерти. Вампирша удивленно приоткрыла рот, Сагру с кончиком хвоста клацнул ее челюстью и заботливо посоветовал. «Не стой так, горлышко простудишь». «Вот-вот», — усмехнулся Элохар. Хиарин мотнула головой, избавляясь от прикосновения холодного хвоста змея, и хмуро посмотрела на магистра. «Адептка Варнаи», — Элохар улыбнулся ей. «Перед вами выходец из мрака, змей, коему под 1000 лет, а вам всего 30. Итог?» Вампирша мрачно посмотрела на змея, тот, ни капли не устыдившись, обвил ее хвостом и вкрадчиво прошипел. «Я буду о тебе заботиться». «Что?» — возмутилась девушка. Элохар ничего не сказал. Возможно, в другое время он бы и удивился тому, что змей взял под защиту то, что обычно интересовало его исключительно в качестве пищи, но сейчас... Принц хаоса видел заботу, видел желание охранять и понимал, что выходец из глубин мрака скорее перегрызет всем глотки, чем позволит обидеть вампиршу, которую взял под охрану, и... И Элохар ничего не имел против, более того, теперь он мог отпустить Хиарин Варнаи, потому что знал, больше ей ничего не грозит. «Я? Да я никогда!» — начала возмущенная Хиарин. «Через год она закончит мою школу и получит диплом», — послал мысленное сообщение Элохар. «Я буду рядом», — также мысленно ответил Сагрус. «Мужика ей достойного подберешь», — добавил принц хаоса. Змей лишь склонил голову в знак согласия. «Даже не хочу думать, что будет с Дохрады Кхаром, когда он узнает, что ты его кинешь». Сагрус несколько замялся. «У меня скоро сын появится». «Да, согласен. Пешком ходить тоже бывает полезно», — усмехнулся Элохар. «Вот именно», — подтвердил змей. Ничего не подозревающий второй всадник мрака в этот момент пил 6-ю по счету кружку пива и закусывал чесночной булочкой, отгоняя от себя мысль, что придется худеть. Он еще не знал, что похудеть ему действительно придется. Пешие прогулки тому весьма сопутствуют.